Глава 8. Я хватаю одеяло, обмотав его вокруг себя типа юбки, и, едва не споткнувшись на пороге, выбегаю в коридор. Еще 2 шага, и я уже стою на кухне, где мой муж, сволочь, лицемер и обманщик, наливает себе в кружку кипяток. Из вполне себе современного чайника, от которого отходит белый провод, воткнутый в розетку. «А что, самовар сломался?» Ядовито выплевываю я. Он оборачивается, и на его лице на мгновение мелькает досада. Проснулась уже. «Представь себе! И на чем же работает твой чайник, стесняюсь спросить? Ты мне говорил, что здесь нет электричества. Ты мне врал, ты...» «Тихо!» — властно перебивает меня он. «Во-первых, ты сама сказала, что тут нет электричества. А теперь посмотри внимательно на эту розетку. Она вчера здесь тоже была». «В смысле была? Ты думаешь, я специально перед твоим приездом все розетки из стен вытащил?» Саркастично интересуется он. «Я тебе больше скажу. Посмотри внимательнее. Тут и выключатели на всех стенах есть. Не говоря уже о том, что над крыльцом вообще-то лампа висит. А если обойти дом, то за ним стоит генератор». «Да, я не заметила. На мгновение теряюсь я. Но потом подхватываю падающее с бедер одеяло и снова повышаю голос. «Но ты мог мне сказать, что нет, Лёлечка, ты не права, здесь есть электричество, не переживай. Ты бы видела свое лицо, когда ты вчера сюда приехала», — хмыкает он. «Как будто тебя реально в свинарник привезли. Я просто решил тебя не разубеждать, вот и все. «Сволочь!» — припечатываю его я. Потом замечаю, что у него влажные волосы, как после душа. И меня накрывает новая волна подозрений. «Если тут есть электричество, почему бы не быть в воде?» «А я смотрю, ты с утра уже в ручье успел искупаться?» Сладким голоском интересуюсь я. «В ручье мелко», — ухмыляется он. «В колодец нырнул». «Но я больше не верю этим сказочкам». «Так, с меня хватит». Я тупую ногой. «Быстро говори, где здесь душ?» «Какой еще душ? Ты же в лесу, принцесса». «Тогда я сейчас пройдусь по всему дому и открою каждую дверь». Ору я. «Даже закрытую. Просто выломаю ее к чертям, и все. Ты меня понял?» Он поворачивается и смиряет меня насмешливым взглядом. Как будто моя злость его не удивляет и не пугает, а скорее забавляет. «Второй этаж, принцесса». Бросает он и открывает банку с растворимым кофе. «Сразу за спальней». Я едва не падаю на лестнице, так тороплюсь наверх и буквально реву от облегчения, когда за неприметной дверью удивительно обнаруживается душевая кабина и унитаз. «Унитаз?» Через пару минут я снова влетаю на кухню, едва успев натянуть на себя шорты, хватаю кружку с кофе, которая стоит перед мужиком, и со всей силы грохаю ее об пол. Горячие брызги попадают мне на ноги, но я даже не замечаю боли, потому что меня трясет от ярости и обиды. «Это тебе за то, что ты заставил меня вчера писать в кустах, извращенец!» Он фыркает, и тогда я запускаю в него банкой с кофе. Он уклоняется, она врезается в стену, пластмассовая крышка отлетает, и все вокруг мгновенно оказывается засыпанным молотым кофе. И пол, и столешницы, и стулья, все. Мужик молча смотрит на все это, потом вздыхает и миролюбиво уточняет. «Успокоилась?» «Нет!» «Ну, значит, успокоишься, пока будешь убирать это все. Тряпки в кладовке, щетка и совок там же. Когда тут будет чисто, отвезу тебя к родителям, как и договаривались». «К родителям». Вчера это казалось единственным вариантом. Но сейчас я настолько не хочу к ним возвращаться, что желудок скручивает тошнотой. Тогда что? Найти работу? Для этого надо будет написать резюме, отправить запросы хотя бы в несколько компаний, пройти собеседование и жить где-то и на что-то, пока мне не начнут платить зарплату. Я торопливо думаю, что же мне делать с учетом изменившихся обстоятельств. В доме без удобств я бы, конечно, существовать не смогла, но если тут есть вода и свет, что в целом не так страшно. «Тут сотовая связь ловит?» — спрашиваю я. «Хочешь родителям позвонить?» «Допустим». «Нет, не ловит. Но на втором этаже в кабинете есть спутниковый интернет». «Интернет?» — радостно восклицаю я, но тут же хмурюсь. «Спутниковая связь, генератор. Это же дорого. Чей это вообще дом? Явно же не твой. Одного человека». «Какого?» «Не твое дело, принцесса». «А что ты в нем делаешь?» «Присматриваю». Флегматично отвечает он. «И за домом, и за территорией». «Типа как лесник?» «Типа того». «А твой хозяин не будет против, что я тут буду жить?» Опасливо уточняю я. «Ему все равно». Пожимает плечами мужик. «Он сюда редко приезжает». «Так, подожди, принцесса, в смысле ты тут будешь жить?» «Недолго, месяц или два», сообщаю я и сажусь на табуретку, стараясь не наступить на осколки. Вокруг так сильно пахнет разлитым и рассыпавшимся кофе, что я почти чувствую его вкус на языке. «Найду работу и тогда уеду. Ты же сам мне это предлагал». «Принцесса». Он смотрит на меня тяжело и серьезно. В темных глазах ни следа привычной насмешки. «Тебе здесь не место. Я ошибся, когда привез тебя сюда. Ты золотая девочка. Ты боишься собаки, не умеешь готовить. На ровном месте подворачиваешь ноги и шаришься по лесу на каблуках и в трусах. Это шорты! По длине, они как трусы». Слышать это все почему-то обидно. Я вообще-то старалась. И он сам говорил, что не может меня бросить, раз я теперь его жена. А теперь что? «Принцесса, ну давай честно. Ты не выживешь без своей косметички, обслуживающего персонала и мочи на кокосовом». «Вообще-то я ненавижу мочу. Цежу я сквозь зубы». Он вдруг усмехается. «Ну, хоть что-то общее у нас есть». «Я не поеду к родителям». «Они будут рады, что ты нашлась, принцесса. Так что все будет не так плохо, как ты думаешь». «Ты не понимаешь». Качаю я головой. «Если я вернусь, мне придется выйти замуж за Горчакова». «Это сын владельца НДК?» Проявляет неожиданную осведомленность этот мужик. «Это сам владелец НДК». Грустно усмехаюсь я. «Даже так?» «Ага. Изначально в плане был сын. У нас уже дата регистрации была назначена. Но он бросил меня и сбежал с моей младшей сестрой. Кажется, я первый раз говорю об этом вслух чужому человеку. В груди все привычно сжимается от боли и обиды. И я думаю, что если он сейчас начнет меня жалеть, то я его придушу. Честное слово». «Сбежал?» — с усмешкой переспрашивает мужик. «Сыкло. Видимо, побоялся, что ты ему голову откусишь после свадьбы. Или яйца». Странное дело, но от его тупых шуток мне становится немного легче. «Тебе же не откусило?» — парирую я. «Со мной сложнее справиться, принцесса». «Не поспоришь». Какое-то время мы молча сидим друг напротив друга посреди этого бардака, а потом он вдруг тяжело роняет. «Ты можешь здесь остаться». «Да?» «Да. Но у меня есть одно условие». «Какое условие?» Быстро спрашиваю я и почему-то краснею. «Это глупо, но мне вдруг приходит в голову, что он предложит спать с ним. Ну, типа секс, в обмен на крышу над головой и еду». «Нет, я бы, конечно, отказалась, но...» «Условие простое. Не выёбываться». Ровно говорит мужик. «Не строить из себя принцессу. Не ждать, что тебя кто-то будет обслуживать, работать по дому». Я потрясенно молчу. Не такого я ждала. Мое молчание он принимает за ответ и неприятно усмехается. «Ясно, так я и думал. Тогда...» «Нет, стой!» — поспешно перебиваю я. «Поясни, я что, дрова должна рубить? Траву косить? Или собаку твою жуткую выгуливать?» «Джек живет во дворе. С выгулом у него нет проблем. Плюс мы с ним регулярно обходим территорию. И ни топор, ни косу я бы тебе в руки не давал. Опасно. А вот убираться, готовить, стирать — это ты точно можешь». «Не могу. Я не умею». Любой человек, у которого в наличии есть мозг и две руки, в состоянии себя обслуживать. Отрезает мужик и поднимается. Значит, и ты сможешь. Если захочешь. Но если ты не согласна... Согласна. Быстро говорю я, не давая себе шанса передумать. Он удивленно смотрит на меня и хмурится, как будто ждал другого ответа. Напряженным взглядом окидывает мои открытые руки и плечи и ноги в коротких шортах. «И оденься во что-нибудь нормальное», — бурчит он. «Нет». «Нет». «Это второе условие, вообще-то», — напоминаю я. «А ты говорил только про одно. Разве ты не отвечаешь за свои слова?» «Твою мать! Как же я об этом всем пожалею!» — тоскливо говорит он. Я думаю, примерно то же самое, но на всякий случай молчу. «Хорошо. Тряпки эти можешь на себе оставить, дело твое. Но если порвутся, не плачь». Сообщает он и встает с табуретки, сразу занимая своими плечами треть кухни. «И если начнешь капризничать, сразу же возвращаешься в город. Вопросы?» «Мне нужен доступ в интернет хотя бы полчаса в день, чтобы искать работу». «Хорошо». «И ноутбук?» Добавляю я, вспомнив, что мой остался дома, у родителей. «Да, еще что-то». «Мне нужна уходовая косметика». Ободрённая его согласием, говорю я. «Моя вся утонула. Хотя бы средства для умывания, тоник, сыворотка и крем. Можно съездить в магазин или...» «Это относится к капризам», — обрубает он. «В смысле?» — возмущаюсь я. «Это вообще-то забота о здоровье?» «Нет». «Подожди, а крем с СПФ? Он точно нужен?» «Да что за хрень?» «Защита от солнца и фотостарение». «От солнца еще никто не умер», — отрезает он. «А старость ждет всех рано или поздно. Хоть с ног до головы обмажься своими кремами. Но капризы», — многозначительно напоминает он. И я, стиснув зубы, замолкаю. «Так, принцесса, я пошел с Джеком на обход территории. Твоя задача, пока меня не будет, убрать весь этот бардак и приготовить завтрак. Вот тут, за этой деревянной дверцей, холодильник. В этом шкафу электроплитка. Просто возьмешь ее и включишь в розетку». «Я не умею готовить». «Окей. Но яичницу ты же в состоянии пожарить. Для этого нужно просто разбить яйца на сковородку». «Ну, да. Неуверенно предполагаю я». «Хорошо». Он встает и идет к двери. А я с запозданием думаю, что так и не спросила, как его зовут. И чем дальше, тем более неловко это делать. С другой стороны, может, он тоже забыл мое имя, поэтому и называет меня все время принцессой. Не самое плохое прозвище, надо признать. Хлопает дверь. Во дворе раздается лай собаки. И через какое-то время становится тихо. Я с тоской оглядываю кухню. Лужа кофе, осколки кружки, коричневая пыль на полу и на всех поверхностях. Как это вообще убирать? Я видела, что у нас дома собирали грязь каким-то специальным пылесосом, но тут такого точно нет. Неужели прям вот руками это все надо мыть? Тяжело вздыхаю и иду в кладовку. Боже. Морщусь я, беря двумя пальцами неприятно влажную тряпку, висящую на красном пластмассовом ведре. «Твою мать!» — скрикиваю я, когда вытаскиваю это ведро из раковины, и вода выплескивается через край прямо мне на ноги. «Мерзость какая!» — шеплю я, когда от тряпки на полу не становится чище. «Потому что молотый кофе не смывается, а просто превращается в грязные разводы. Вода в ведре уже коричневого цвета, там плавает мусор, и в нее неприятно опускать руки. Плюс подушечки пальцев покрылись отвратительными морщинками, а спину ломит от того, что приходится постоянно наклоняться. Как же бесит! Я уже третий раз меняю воду. У меня мокрая от пота спина. Волосы пришлось скрутить в какое-то подобие пучка, потому что они лезли в лицо и мешали. Видели бы меня сейчас девочки, вот бы они посмеялись. А мама бы умерла от стыда. Она всегда говорила, что руками работают только бедные и тупые. Ей Нютина увлечение рисованием казалось недостаточно элегантным занятием, потому что она все время в краске была перемазана и ходила, как чучело. Что ж, теперь чучело — это я. Я устало оглядываю результат своих трудов. Плохо. Я вытерла лужу и выкинула осколки. Чуть не порезалась. Но чище не стало, даже как будто еще грязнее. А я так старалась. Глаза начинают щипать от бессильных слез. Я шмыгаю носом, вытираю их ладонью. И вдруг слышу шум со двора. Уже вернулся? Сколько же времени прошло? Панически оглядываю кухню, на которой пока и следа завтрака нет, и выбегаю на крыльцо. «Мне надо еще 20 минут!» Кричу я, но тут эта адская собака заливается таким громким лаем, что у меня едва сердце не останавливается. «Тихо!» — осаживает его мужик. Смотрит на меня внимательно и кивает. «Хорошо. Через 20 минут приду. Джек, пошли до ручья прогуляемся». Я влетаю обратно в дом и мечусь по кухне, лихорадочно соображая, что делать. Так, холодильник нашла. Яйца вот. Плитка в шкафу. Достать, включить. Что еще? Ага, сковородка. Она обнаруживается в нижнем ящике. И я с трудом, тяжелая зараза, ставлю ее на эту плитку. Что дальше? Просто разбивать туда яйца? Первое яйцо трескается прямо у меня в пальцах и вытекает на пол. Я матерюсь, выбрасываю скорлупу, вытираю руки и пытаюсь снова. На этот раз яйцо оказывается в сковороде, что плюс, но вместе со скорлупой. Это минус. Ничего, сойдет и так. Бормочу я и беру из упаковки следующее. Скорлупа не ядовитая, вытащит потом, если захочет. И вообще, в ней вроде кальций содержится, так что, считай, и витаминная добавка сразу. На 10-м яйце в сковородке заканчивается место. Отлично, я вроде справилась. С облегчением выдыхаю я. Но тут замечаю, что яичница почему-то чернеет и неприятно воняет, как будто горит. Блин, уже готово, что ли? Но нет, выглядит сырой. Но по краям все черное. И дым идет. И, конечно, именно в этот момент в дом заходит мужик. Все готово? Да. Торопливо выпаливаю я, хватаю сковородку за ручку, но она оказывается горячей. Я вскрикиваю, роняю сковородку обратно, делаю шаг назад и врезаюсь в ведро, которое не успела убрать. Грязная вода с шумом выплескивается, заливая пол. Я панически оглядываюсь на мужика, но он ничего не говорит. Молча оглядывает разгромленную кухню и проходит к сковородке. «Это завтрак?» «Завтрак». Яичница выглядит отвратительно. Пригоревшая, с мерзким запахом и неаппетитными кусками скорлупы. «Я пыталась! Я правда пыталась!» От стыда и неловкости горит лицо, а к глазам подступают слезы. «Мда, я смотрю, ты совсем беспомощная». Безжалостно говорит он, и это становится последней каплей. Я всхлипываю, закрываю лицо руками и выбегаю из дома.